Глава 14. Катя. Мансуров тогда не солгал, что Герману осталась одна ночь. После мучительной близости к утру мы оба отключились. Герман прижал меня к своей груди и грел во сне своим теплом, а когда проснулись, рядом оказалось сразу несколько бойцов Миши. Они сорвали с Германа запачканную кровью рубашку, бросили ее мне, потребовав прикрыться, и снова жестко избили Боровского. Все еще под действием препаратов он пытался сопротивляться. Героически уложил двоих из четырех соперников, но потом получил разряд электрошокером и больше не поднимался. Словно в назидание меня посадили возле Германа, но не позволяли к нему даже прикоснуться. Все мои просьбы дать нам воды или переложить его на кровать оставались без ответов. Для всех в этом жутком подвале меня будто не было. Маленький упрямый призрак, которого бил ладонями о пол, угрожая нажаловаться Мансурову. Плакал, умоляя о человеческом отношении. Кричал, срывая голосовые связки, надеясь привлечь внимание кого-нибудь сверху. Не знаю, сколько это длилось. Может, час, может, два. Окруженные бандитами, мы все это время находились на холодном полу. Я, сидя, кутаясь в мужскую рубашку, Герман, лежа в неудобной позе, способный лишь смотреть на бойцов, на меня, с болью, с яростью и с таким сожалением, будто это не Мансуров устроил нам ловушку, а он сам не досмотрел и случайно попался в капкан. Когда наши тюремщики посчитали, что хватит, обоих вывели на крыльцо. Мною тут же занялась суетливая докторша, не успела я и глазом моргнуть, она вколола мне какую-то бесцветную жидкость и увела в душ. А Герман... Что было с ним, пока меня отмывали и переодевали в спортивный костюм, так и осталось загадкой. Эти несколько минут словно выпали из моей жизни, а стоило прийти в себя и выглянуть на улицу, я чуть не потеряла сознание от ужаса. Это был даже не эшафот и не расстрельная стена. Метров в 20 от основного здания открывался портал в ад. Те же охранники, что избивали Германа, теперь щедро поливали из канистр деревянный сарай. А еще двое несли в этот сарай безвольное тело моего любимого мужчины. «Нет!» — кажется, я кричала, только никто не оборачивался. «Вы не можете, так не можете!» — орал кто-то в моей голове. Однако мужчины уже закрыли дверь сарая, а Мансуров зажег факел из палки и той самой окровавленной рубашки. «Герман!» С этим именем на губах я бросилась на улицу. Неслась по коридору, сбивая здоровенных мужчин, спешила так быстро, что почти успела. Хлипкая деревянная халупа уже пылала, когда я подбежала к ее двери. Не чувствуя жара, я попыталась отодвинуть в сторону тяжелую щеколду, но Мансуров меня остановил. Он лично оттянул мою сопротивляющуюся буйную тушку от двери с криками «Дура!» и «Идиотка!» надавал по щекам, а затем сдал докторше. В этот раз Таня мелочилась. Заставив охранников держать меня, она установила на запястье катетер, привязала меня к скрипучей кушетке и влила в мою вену такой коктейль препаратов, что я забыла, кто я и зачем здесь. Вернуться в сознание мне позволили лишь спустя неделю. Вместо блеклого питерского солнца на небе светил незнакомый яркий шар. Вместо аромата Финского залива я чувствовала солоноватый запах моря, а уже привычный ветер и плюс 15 внезапно сменились тридцаткой в тени и бризом. Если бы не свежий шрам на ладони, я бы даже могла поверить, что прошлое — лишь жуткий сон. Я бы очень хотела в это поверить. Но шрам был, а заодно рядом был Мансуров. Теперь его все почему-то называли моим мужем, и были родители, окончательно поседевшая мать и осунувшийся, постаревший на десяток лет отец. «Дорогая, ты что-то задумалась», — выдергивает из воспоминаний муж. Как под действием хорошо знакомых лекарств, я обвожу затуманенным взглядом стол и гостей. Рассеянно моргаю, а затем, очнувшись, напяливаю на лицо дежурную улыбку. «Мне кажется, или твой повар спалил утку?» Откладываю столовые приборы. На Аристархова я больше не смотрю. Внешне он себя не выдаст. Все, что у меня есть — интуиция и витающее в воздухе напряжение. «Да нет, все нормально». Муж тычет вилкой в несчастную птицу, пожимает плечами. «С пряностями переборщил. А так, прожарка отличная, как в лучших ресторанах. От нее даже запах горелой кожи. Морщу нос. Дорогая, ты, наверное, слишком много работала сегодня. В голосе мужа звенят стальные нотки. Он наверняка уже продумывает наказание за то, что порчу важный ужин. Однако плевать. У Аристархова больше нет поводов соваться ко мне в детдом, а я при всем желании не смогу приехать к нему в офис. Если есть хоть один шанс выяснить, кто передо мной, я обязана его использовать. Прямо сейчас. Да, ты прав. Это усталость. Беру бутылку вина и неспешно подливаю нашим гостям. Милая, пойди прогуляйся, подыши во дворе свежим воздухом. Хоть в чем-то Миша гарантированно предсказуем. Простите меня, поднимаясь с места. Я, пожалуй, и правда немного подышу. Скоро вернусь. Конечно, первая отзывается Полина. Этот запах. Кивнув брюнетке, я перевожу взгляд на Аристархова. Иногда чудится всякое. Смотрю на красивое мужское лицо и вижу, как сквозь трещины на непроницаемой маске сочится ярость.